Глава шестая. Я не могу припомнить сейчас недели, проведенные на кормчем. Аллан из той породы звездопроходцев, что, доверяя командование автоматам, сами не отходят от них. Мы встречались с ним лишь в столовой. Я часами сидел в парке и дремал в кресле. На Плутоне я задержался на 2 дня. Я не узнал Плутона. В старом проекте мы предусматривали великолепную, не хуже земной, атмосферу, обширные леса, даже океан. Атмосферу успели создать, сады и парки разбили, но лесов и океана не было и в помине. На отведенных им местах тянулись сотни, тысячи километров цехов. Работящая планетка, так мы и называли раньше Плутон. Гудящая планета. Так следовало бы назвать ее ныне. Ее всю сотрясал грохот механизмов, даже при извержениях вулканов не бывает такого непрерывного, сосредоточенного гула. «Толково, правда?» — крикнул Аллан. Мы в авиетках облетали планету. «Признайся по-честному, не ожидал?» «Нет, конечно, такой размах. Главная мастерская Межзвездного Союза». Хочешь взглянуть на новые звездолеты? Они на Южном полюсе, в складе готовой продукции. Между прочим, сырье выгружается у Северного полюса, а потом растекается по всей планете, пока не сконцентрируется снова на выходе в форме готовых галактических кораблей. На Южном полюсе мы летели над территорией, равной Европе. Это и был склад готовой продукции. На 1000 километров тянулись горные хребты звездолетов, исполинский галактический флот, заканчивающий отделочные работы перед выходом в океан мировой пустоты. «Надо возвращаться», — сказал Аллан через некоторое время. «Ты возвращайся. Я еще поброжу над планеткой». «Можешь даже кувыркаться над ней. Ты, кажется, любитель этого спорта». На Плутоне смонтирована своя большая, пока на 10 миллионов охранительниц. Ты, как и все астронавты, дублирован в ней. Вот как. Обязательно воспользуюсь. Я долго кружил над равнинами Плутона. Еще не прошло полных 3 лет, как я расстался с этими местами. Все переменилось здесь. Все. Даже солнце светило иначе. Словно им поддали жару. Одно солнце сменяло другое, утреннее уступало дневному, дневное отступало перед вечерним, за ним выкатывалось ночное. Когда-то это были разные светила, каждое с особым значением для работы и для отдыха. Теперь все они сияли одинаково, круглые сутки стоял день. Планета не знала отдыха. Нет, этот грохочущий, неистовый Плутон, не знающий сна и отдыха, нравился мне больше моего прежнего, степенно работающего, степенно отдыхающего. Там была размеренная деятельность, здесь — вдохновение. Я погнал авиетку на максимальной скорости. Горные пики звездолетов откатывались назад и рушились на горизонт. Мне хорошо думается на ветру. Я размышлял не о Плутоне, а о Земле. Я уже не страшился встречи с Землей после того, что увидел здесь. А перед возвращением я остановил авиетку в воздухе и, закрыв глаза, весь наполнился гулом планеты. Я слушал старинную музыку, любил перед сном отдаться индивидуальным под настроением мелодиям, терпеливо снес гармонию звездных сфер Андре. Но ничего подобного тому, что вызывал во мне грохот этой космической мастерской, еще не испытывал. Наконец-то я изведал настоящую гармонию звездных сфер. Она будоражила. Мне хотелось в ответ тяжкому, как мир, грохоту совершить что-либо достойное его, огромное, пронзительно светлое. И, удаляясь от Плутона, я долго еще слышал, мысленно, конечно, вдохновенный гул.